Так пришел он в Месопотамию, чтобы взять себе жену на месте том, и, увидев Рахиль, дочь брата матери своей, полюбил ее и работал за нее 7 лет, но ее не дали ему, пока не взял прежде Лию. И остается бесплодный Рахиль, пока не проработал он за нее других 7 лет. Вот что означает слово «сказание сия». Называется страна та Месопотамией, потому что находится между двух рек. Первое имя Тигр, а второе Ефрат. Первая течет на супротив Ассириен, вторая не имеет врага, Препон, но называется текущей на просторе. Тигр толкуется — рассуждение, а Ефрат — смиренномудрие. Лия берется во образ телесных трудов, а Рахиль представляет образ истинного созерцания. Сбывается же это на человеке, сущем в Месопотамии, который с рассуждением, совершая телесные труды, противостоит враждебности ассириян, а посредством смирения восходит к истинному созерцанию. Но Рахиль не рождала ему, пока Лия не породила всех чад своих, и он не проработал за Рахиль других 7 лет. Это вот что означает, что если человек не совершит всего деятельного поприща, истинное созерцание не получает в нем свободы или свободного проявления. Жены, хотя обе были его, но любил он Рахиль более Лии, потому что у этой очи были болезненны. Рахиль же бекрасна взором зело. Вот что означает сказанное, что первая жена болезненна и имела очи. То есть, что пока человек пребывает в телесных трудах, да то ли еще не видит он славы истинного созерцания, ибо враг по обычаю примешивает к делу его человекоугодие, но ему не следует внимать сему. Когда Лия перестала на время рождать, то дала мужу своему Зелфу, рабыню свою, и потом приложила еще родить, и нарекла имя рожденному Асир, что толкуется богатство. Когда Лия перестала рождать, тогда Бог воспомянул о Рахиле. Это означает, что когда телесные труды стяжут, очистят чувства, и они освободятся от страстей, тогда истинное созерцание открывает уму своей славы или открывает себя уму в полной славе. Хотя сыны Лии были в помощи Иакову, но он любил Иосифа паче всех. Это означает, что хотя и телесные труды охраняют человека от врага, но с Богом сочетает его истинное созерцание. Почему, как только увидел Иаков Иосифа, тут же восхотел возвратиться к родителям своим, так как увидел, что родился ему царь над братьями? Когда далее перевел Иаков все ополчение свое через поток Иавок и остался на другой стороне один, тогда принял радость благословения от Бога, сказавшего ему: «Не прозовется к тому имя твое Иаков, но Израиль». Иаковом назван он, потому что запял врага и назывался так, пока не удостоился такого благословения и не спас от плена чувств своих, бывших в руке врага. Когда же освободились они у него, тогда переименован он Израилем, то есть умом, зрящим Бога. Ибо когда ум достигнет того, чтобы увидеть славу Божества, тогда боится его враждебная неприязнь. Почему, хотя Исав выходит навстречу ему в горечи, но смиренномудрие Иакова погашает злобу его, и не он уже сам, Иаков, поборает его Исава, но его повержение себя пред лицом Бога. Хотя враг будет завидовать человеку, видя великую славу, какую он достиг, но не может насиловать его, потому что Бог есть помогая ему, как написано: «Возвратись в землю рождения твоего, и я буду с тобою». Наконец пришел он в Салим и купил там поле и устроил на нем жертвенник Господу, услышавшему его в день скорби. Имя Салим есть мир. То есть, когда пройдет человек брань, в которой покровительствует ему Бог, тогда достигает состояние мира, и поставил Иаков жертвенник из 12 камней и принес на нем в земле обетования жертву Богу от трудов работы, какую совершил в Месопотамии. Таков был и возлюбленный Моисей, который, когда извел народ из Египта, спас его от руки фараона, перевел его через Красное море и увидел смерть всех врагов его, послал Иисуса истребить Амалика, а сам прибыл стоящим на вершине горы в молитве, и руки его были поддерживаемы Аароном и Ором, чтобы они не отступали от знамени креста. Когда потом Иисус, истребив Амалика, с радостью возвратился, тогда Моисей построил жертвенник под горой из 12 камней и дал месту тому имя «Господь, мое прибежище», потому что с Амаликом воюет Бог невидимой рукою. Имя Амалик означает «уныние», ибо когда начнет человек убегать от пожеланий своих и оставит грехи свои, и прибегнет к Богу, тогда уныние первое воюет против него, желая опять возвратить его на грехи его. Прогоняется сие уныние прилежным к Богу приседением. Приседению сему благоприятствует воздержание. Воздержание сохраняется телесными трудами, и через них-то освобождается Израиль. Тогда воздает человек благодарение Богу, говоря: «Немощен я, но ты мне помощник от рода родов».